Пролет через червоточину мог бы пройти и глаже, но главное, что Фрея миновала ее без потери. «Ну как?» — спросила Лиза с порога каюты. «Держи». Кай вручил подруге отвинченную панель и еще глубже вгрызся отверткой Федины недра. На пол посыпались черные крошки и, кажется, крохотные позвонки. Топорная работа. Киборг подумал, выковырил косточку покрупнее и добавил. Причем топор был большой, тупой и такой же ржавый. Предыдущий мастер не стал заморачиваться и соединил контакты напрямую, без участия центрального процессора. Прилегающие к телу датчики улавливают сигналы от мышц и дублируют их на усилители. Все. Никаких дополнительных функций вроде автоходьбы, радиосвязи, силового щита и той же термозащиты. Только пахать, носить и весна. «Молли, явно что-то от тебя надо». «Ага», — согласилась ничуть не сбитая с толку Лиза. «Но если я ей не подыграю, то не узнаю, что именно. А для этого обязательно ей про нас рассказывать». «Уф». Кай тяжело вздохнул и вернулся к Феде. Понятно, что ничего действительно важного и личного Лиза команде не выложит, но для них ему и таких крупиц было жалко. Чтобы довести его до ума, нужны как минимум две цельнолитные микросхемы, а лучше заменить блок целиком. Могу только сервоприводы откалибровать и шарниры смазать. Движения будут плавнее и точнее. «Отлично, давай», — не огорчилась Лиза. «Даже такой урезанный вариант — это очень круто». Персональные экзоскелеты имелись буквально у 2-3 ее сокурсников из самых обеспеченных семей. А Федя вдобавок армейский, наверняка с героической, пусть и неизвестной биографией. Киборг принялся планомерно разбирать экзоскелет и деталь за деталью передавать подруге, а та старательно оттирала их ветошью и растворителем и раскладывала по полу, как когда-то детский конструктор. Похоже, он действительно с Шебы. По крайней мере, эта ракушка точно оттуда. Киборг посильнее нажал на отвертку и с хрустом сковырнул с бронепластины черный конусообразный нарост. В металле осталась глубокая проточина, и стало ясно, откуда взялись все прочие. «Ну, они с Майной всего в 2 скачках, и трасса популярная, так что неудивительно». Лиза уважительно покрутила в руках деталь с выгравированным серийным номером. Его перечеркивала оплавленная борозда, уничтожившая 4 цифры. «А помнишь, как мы играли в шебских партизан?» «Ага». Кай прокрутил в голове справочник фауны Шебы и на всякий случай потыкал в ракушку отверткой. «Особенно бабку». Бабка приходилась какой-то очень-очень дальней роднёй директору замкового лесхоза и заскочила на Кассандру пролетом по пути от более близких родственников. Она охотно согласилась рассказать любопытным детишкам про войну, а заодно показать ее с помощью всамделишнего лазерного ружья и парочки гранат. С возрастом Лиза поняла, почему дядя Женя и тетя Кира так ругались, но продолжала считать, что это было офигенно. Впрочем, в партизан они с тех пор играть перестали. Бабку все равно не переплюнуть. «Эх, я до сих пор мечтаю слетать на Шебу», — с тоской вздохнула Лиза. «Посмотреть, действительно ли там так опасно, или шибя они просто любят прихвостнуть». «Я слетал». Раньше Кай старательно избегал этой темы, опасаясь, что подруга легко сложит 2 и 2, но соблазн оказался слишком велик. В свое время Лиза, а значит и он, так увлеклась игрой в Шебу, что у каждого замкового корги появилась должность типа болотного червя, хомяги или черного грызала, при виде которых следовало либо замереть, либо на что-нибудь вспрыгнуть, либо пуститься на утек, чему песики охотно подыгрывали, с лаем пускаясь вдогонку. А тараканы стоически исполняли роли Шипук и Сосак. Поэтому Кай так охотно и откликнулся на вакансию наемника, а цену зарядил, чтобы команда не догадалась, как ему самому хочется поприключаться. Но эти дураки даже не стали торговаться. «Да ну!» Лиза придвинулась ближе и жадно уставилась на везучего друга. «И как?» «Действительно. Кай!» Киборг самодовольно хмыкнул и, не отрываясь от работы, принялся не спеша рассказывать, тщательно очищая историю от всяких упоминаний о команде и их походе, как грязь с экзоскелета. Мол, просто прогулялся по городу и, из любопытства, по ближайшему лесу. Ага, Сосак увидел, и Коруна, и от земляков вообще еле ноги унес. Лиза завистливо охала и местами даже ругалась от избытка чувств, но когда Кай воспарил на самый пик славы, подруга глубокомысленно заключила. «Значит, там это и произошло?» Ракетный ранец за спиной подло заглох, и киборг камнем рухнул вниз. «Что?» Вот и я спрашиваю, что? С математикой, как и с логикой, у Лизы все было отлично. Где еще друг мог познакомиться и повздорить с шибианами, как не на шебе? Кай молча воткнул отвертку в очередное сочленение экзоскелета. Миссионерская деятельность среди отдельно взятого киборга продвигалась неважно. Пассажиры оказались абсолютно самодостаточными, на радость почти всей команде, и большую часть дня проводили в каюте киборга. Чем они там занимались, непонятно. Служба безопасности ощеривалась и рычала всякий раз, когда кто-то пытался подкрасться к двери на расстоянии подслушки. Кем-то обычно была Молли, но и Хэл пару раз попробовал. В каюте играла музыка, теперь ровно с такой громкостью, чтобы перекрывать глуховатый голос киборга. Голос девчонки «Кай! Ага! Нет! Черт!» и особенно ее звонкий смех порой сквозь нее прорывались, но лишь свидетельствовали, что парочке там не скучно. Молли нервничала все больше. Ей-богу, проще увести чужого парня, чем подружку у кибера. Застать Лизу в одиночестве было почти нереально. Пассажиры даже во время еды сидели бок о бок, и хотя девчонка охотно поддерживала разговор и сама много что рассказывала, это был обычный застольный треп. Разошлись и сразу забыли. В итоге заканчивался уже третий день полета, а дело почти не сдвинулось с мертвой точки. «Вот же мерзкая зверюга!» — беззубой коброй прошипела Молли, глядя на добермана. Без провокаций пес никого не трогал, лежал себе посреди коридора, но вполне обходимо. Да и вообще для собаки он вел себя очень прилично. Вещи не грыз, углы не метил и уж точно доставлял меньше проблем, чем его хозяин. Это Молли напрягало. На шебе мало кто держал настоящих живых собак, слишком дорого менять их после каждой прогулки, да и за безвылазно домашними шавками нужен глаз да глаз. То муха в форточку залетит, то пиявка по канализации вползет. Робособаки уже воспринимались как статусные игрушки. Они домашние любимцы и лучше всего прижились в полицейских участках. Так что робаки вызывали у Молли еще менее приятные ассоциации. Пес киборга умудрялся совмещать в себе и непредсказуемость шавки, и безжалостность рабаки, и что-то третье, столь же знакомое и неприятное. Натан присел на корточки и осторожно кинул доберману под нос намасленную корочку бутерброда, но псина лишь презрительно вздернула верхнюю губу. Натан хмыкнул и отломил кусочек посочнее с колбасой. Пес добавил зубов и глухо зарычал. Натан с досадой прищелкнул языком и выпрямился. «Угу!» «Травануть его не получится», — по-своему истолковала это Молли. «Я и не собирался», — возмутился Натан. «И ты не смей», — строго добавила Иветта в адрес подруги. «Животное ни в чем не виновато, оно просто выполняет приказ хозяина». «Шебские твари тоже божьи, что не мешает нам возвращать их ему пачками», — парировала Молли. «А этот какой-то совсем гадостный, вон как пырится, как будто в него сам дьявол вселился». «По-моему, в него даже глисты вселиться не рискнут», — скептически возразил Хэл, которому унизительно было обходить наглую псину на цыпочках, но и травить ее тоже. «Такие проблемы надо решать по-мужски, из бластера». Натан поставил тарелку с бутербродами на стол и громко объявил в сторону коридора. «Ужин!» Доберман встрепенулся, но за дверью продолжалась разудалая вечеринка. Теперь там что-то ритмично скрежетало, со взвизгами, словно пассажиры украдкой протащили в каюту антикварную кровать с пружинной сеткой и занимаются на ней акробатическими прыжками. Приписать звуки более похабным развлечениям не получалось. Это уже даже не Камасутра, а справочник по размножению инопланетных негуманоидных форм жизни. «Позови их по общей связи», — нервно попросила Молли. «Да ну их!» — отмахнулся друг, уже набросившийся на еду. «Жрать захотят, сами прибегут». «Так остынет же, разогреют. А кексики?» Кексики были фирменным блюдом Молли. Шоколадные, с жидкой начинкой, вкусные именно с пыла с жару. Потом она густела, а тесто отсыревало, впрочем, до такого кощунства никогда не доходило. «Нам больше достанется», — облизнулся Хэл с вожделением, глядя на 7 кособоких комков разного размера, что только прибавляло домашней выпечке очарования. «Выве 2 штуки не влезет, зато в остальных идеально». Хэл уже хотел загробастать себе самые большие, да и Натан протянул руку, но Молли не для того истратила заначку почти натурального шоколада и час проторчала у плиты, невзирая на все еще ноющую лодыжку. «Нет!» — взвыла она, накрывая блюдо с кексиками своей пышной грудью, как курица цыплят. «Не трожьте, они для пассажиров. То есть ты решила травануть их?» Иронично, но с долей опаски предположил Натан, одергивая руку. «Я просто пытаюсь быть гостеприимной», — фальшиво возразила Молли, подкрепив подозрение друга. «Добрым словом и кексом можно добиться куда больше, чем одним добрым словом». «Особенно, если это кекс с цианидом», — поддержал шутку Хелл, однако ему тоже почему-то расхотелось сладенького. За перепалкой команда упустила момент, когда звуки музыки и разврата стихли, и Кибер с девчонкой вошли в кокпит. Молли поспешно слезла с кексов, принявших еще более затейливую форму, и натянула на лицо широкую приветственную улыбку. Кажется, девчонка все-таки успела что-то заметить и удивленно распахнула глаза, а Кибер и раньше не блистал дружелюбием. Тем не менее, Лиза, как ни в чем не бывало, пожелала команде приятного аппетита, и пассажиры заняли уже привычные места за столом. После того единственного открытого столкновения в первый день полета киборг больше не пытался бычить на команду. Позорный эпизод со сломанной панелью стороны единодушно замели под коврик, ограничиваясь многозначительными взглядами и презрительными репликами. Расслабляться при нем, конечно, нельзя, но поддерживать вооруженный нейтралитет оказалось несложно. Достаточно представить, что это еще один пес, наемный телохранитель, которым девчонка вертит как хочет. И не только им. Молли с отвращением и завистью наблюдала, как Натан и Хелл распускают хвосты перед этой соплюхой. Сдержанные, словно бы нехотя, но мужики есть мужики. Когда выпал шанс покрасоваться перед восторженно внимающей им девицей, они его не упустят. А та и рада. Будущая МЧСница, ишь ты. Небось, просто намылилась выскочить замуж за мускулистого парня в форме. Ну да, мордашка у нее смазливая, свеженькая. Однако без помощи косметики, а девчонка, похоже, даже не подозревает о ее существовании, ее товарного вида надолго не хватит, так что стоит поспешить. Молли растопырила пальцы и придирчиво осмотрела свежий маникюр, как всегда яркий, броский, с узорами из крохотных стразов. «Ух ты!» — клюнула девчонка. «Какая красотища! Это ты сама сделала? Круто!» Молли поспешила подсечь, то бишь... окликнуть Иви, и та послушно показала свои ногти того же авторства. Покороче и поскромнее, но все равно эффектные. Лиза добросовестно восхитилась и ими. Но не успела Молли предложить свои услуги, ведь что может быть интимнее, чем сеанс маникюра? Как девчонка с сожалением добавила. «А я сколько не пробовала отрастить ногти, больше месяца не выдерживаю, бесит жутко, как будто к пальцам что-то прилипло. Вот и остается только любоваться чужими». «Я тоже эти когти терпеть не могу», — выстраданно подхватил Натан. «Моя бывшая вечно по полдня в салоне красоты торчала, а потом не обними ее, не попроси тарелку вымыть». «Не знаю, нам с Иви они совершенно не мешают. Мы все прекрасно делаем и с ними», — обиженно запротестовала Молли, но момент был упущен. «Особенно охотитесь», — с убийственным смехом поддержал ее Хелл. «Помнишь ту несчастную вырку, Нат?» «О, да!» Друг откинулся на спинку стула, готовясь со вкусом рассказать. История была скорее курьезная, чем обидная. Обычно Молли сама смущенно над ней хихикала. Вырка застала ее врасплох с разряженным станером, и девушка не придумала ничего лучше, чем броситься на нее первой с пронзительным воплем и хищно скрюченными пальцами. Зверюга была так впечатлена когтями противницы, что бежала без оглядки. Но Натан может долго смаковать подробности по праву единственного свидетеля, каждый раз выдумывая новые и отбирая положенные ей, Молли, баллы дружбы. «Хочешь кексика? Попробуй, пока тепленький». Молли постучала пальцем по краю блюда, словно подзывая к нему глупого цыпленка. Эх, не сообразила поставить кексы напротив Лизиного кресла, чтобы девчонке не пришлось тянуться за ними через полстола. «Я сама пекла. Ух ты, Кай, передай мне, пожалуйста, этот чудесный...» Лиза замешкалась, подбирая определение потактичнее. «Десерт». Кибер сгреб кекс всей ладонью, как яблоко, демонстративно укусил в бок и размашисто пришлепнул к Лизиной тарелке. «Кай!» — возмутилась подруга и, взяв тарелку киборга, поменяла ее местами со своей. «Дай мне другой. Нормальный». Кибер послушно дал, и у пассажиров стало два надкусанных шлепка на двух тарелках. На месте Лизы Молли взвелась бы до потолка. Ей и на своем очень хотелось это сделать, но шпионская миссия важнее. Однако девчонка благосклонно кивнула Киберу, словно именно то и просила, а первый кекс забраковала по другой причине. Лиза взяла вилку, деликатно колупнула шлепок между отпечатками груди, пальцев и зубов, отправила в рот крошку размером с изюмину и вежливо сказала: Обалденно вкусно! Так что там насчет вырки?» Остальная команда огорошенно проморгалась и вернулась к ужину. «Если эти психи любят давленные кексы, то ей-то какое дело? Пусть хоть себе в задницу их засовывают!» «Так вот, значит, выхожу я из ангара», — запинкой продолжил Натан, постепенно снова разбалтываясь. Молли почувствовала себя тем самым кексом, только внутри у нее клокотал отнюдь нерасплавленный шоколад. Девчонка смотрела на Натана с восхищенно приоткрытым ртом. Хэл ревниво вворачивал реплики. Иви по кубику клевала салат, радуясь, что ее участие в беседе не требуется. Кибер слопал и свой кекс, и при полном попустительстве подруги Лизин, а затем поочередно перетаскал с блюда остальные. Учитывая, что больше к ним никто не притронулся, и коченеющие кексы приобретали все более убогий вид, это выглядело как одолжение. Он и все обломки галет из общей хлебницы постоянно поджирал, тварь ненасытная. «С ума сойти! Ну и опасная же у вас планета! Как вы там только живете?» С таким уважением сказала Лиза, что Хэл с Натаном почувствовали себя орденоносными ветеранами шепских войн и еще больше раздулись от гордости. «Наверное, даже Каю сперва тяжело было за вами угнаться». «Да, он там от страха палил во все, что движется, чуть склад не поджег», — в запале ляпнул Натан, но два мощных тычка под столом мигом вернули его на землю. Точнее, на пол. Удар киборга пришелся в ножку стула и подбил ее. «Эй, вы чего? Ведь правда же?» «Вот именно!» — змеиным дуэтом процедили сквозь зубы Кай с Хэлом, и Натан наконец похватился, что сболтнул лишнего. «Спасибо за ужин». Иветта так порывисто вскочила с места и умчалась в санузел, словно это был сарказм. Прочие тоже принялись торопливо допивать чай и расходиться, пока за столом не осталась только Молли, сама вызвавшаяся на сегодняшнее дежурство по кухне. Ей безумно хотелось схватить стол за углы и опрокинуть его вместе со всей посудой. На самом деле бороться за Лизино внимание Молли приходилось не с Каем, а с Федей. За три дня друзья почти довели его до ума, осталось только откалибровать, чем они сегодня и занимались, с упоением маньяков. «И?» — первым делом спросила Лиза, когда они оказались наедине. «Одно из нерушимых правил — на публике подыгрывай другу, даже если тот ведет себя как полный идиот. Разбираться будем потом». Правда, обычно это Кай ей подыгрывал. Она хотела отравить пса. «Теми какашечными кексами?» — Лиза с тревогой уставилась на друга. «Нет». Несмотря на неприглядную внешность и подозрительную аннотацию, кексы оказались довольно вкусными, и Кай запасся калориями впрок. Стандартной порции киборгу не хватало, а воровать еду из кладовки он считал ниже своего достоинства. Вообще. «Ну, вообще, неудивительно», — успокоилась Лиза, — «учитывая, как ты себя с ними ведешь». «Они хотели тупого злобного кибера. Они его получили». «Считают и хотели разные вещи. Давай ты больше не будешь вредничать и нарочно его изображать, а?» «Я не из вредности». «Тогда почему?» Кай укоризненно посмотрел на подругу. «Да», — задумчиво согласилась та, — «ей очень что-то от меня надо, если даже такое стерпела. И черт побери, теперь мы просто обязаны это выяснить». Ниагара была последней остановкой перед Сокко. Фрея летела иным, более коротким и рискованным маршрутом, чем корабли солидных транспортных компаний. Те не пользуются станциями гашения, рейтинг надежности которых ниже 95%. Частники же ограничены только своей смелостью. А когда в экипаже есть навигатор-интуит, то ему, как говорится, и красный свет немножко зеленый. Впрочем, попасть в завис с кибером на борту команде совершенно не хотелось. Поэтому при прокладке трассы Хэл выбрал золотую, вернее, желтую на схеме, 80-процентную середину, планету с двумя маленькими плохонькими станциями, но одновременно они вряд ли сломаются. Натан в капитанской фуражке сидел за пилотским пультом и печально размышлял о превратностях дружбы. Верно, люди говорят, там, где начинаются долги, она кончается. А ведь какой хороший был друг, веселый, умный, добрый. Натан и подумать не мог, что столь мизерная сумма ляжет между ними бездонной пропастью. «Почему мы летим не к орбитальной станции гашения, а к наземной?» Киборг так чутко отреагировал на изменение курса, словно стоял не в кокпите, а за спиной у пилота. «Наземная дешевле», — попытался выгородить друга Хэл. «Врешь?» Лиза тоже насторожилась. И Молли решила, что немножко искренности старой дружбе не навредит, а новой поможет. «Честное слово, дешевле!» С дурацким смешком поклялась она. «Над задолжал владельцу орбитальной станции пару соток, а если мы туда заявимся, то придется отдавать. Правда, я думала, что он давно уже их отдал». «Я тоже», — раздраженно признался Хэл, «иначе скакнули бы через Джангу». Кай презрительно хмыкнул, но отстал. «Так пусть сейчас отдаст», — наивно предложила Лиза. «Так нету», — опять же искренне развела руками Молли. «А то Над бы с радостью, он у нас парняга честный». «А если объяснить ситуацию, извиниться и попросить немного подождать?» «Ага, раз 3 года ждал, то и еще месяц потерпит», — язвительно проворчал Кай, понятия не имевший о сути конфликта, зато неплохо постигший суть команды. 2, — машинально поправила Молли и насупилась. «Но почему этот кибер вечно все опошляет? К тому же именно из-за него они остались с пустыми карманами». Издалека Ниагара казалась сплошь покрытой водой, однако по мере приближения на ней проступили абрисы таких же сизо-голубых континентов, светлеющих к полюсам. Океаны занимали всего 1/4 поверхности планеты, зато рек, озер и пресных внутренних морей было вдвое больше, чем, собственно, суши. Ниагара находилась под защитой Федерации и принадлежала слаборазвитой, но сильно ушлой расе аборигенов, которые охотно и без бюрократических проволочек включили пришельцев с небес в свой и без того обширный пантеон нечистой силы. Мелкие поселения новых демонов и их летающие повозки ниагарцам ничуть не мешали, даже наоборот, укрепляли в верности избранной религии. Хэл с одобрением заметил, что со времени их последнего визита станцию гашения существенно подновили. Серебристый свежеокрашенный купол сиял на солнце, над ним пестрыми бабочками порхали голографические рекламные баннеры. Покосившуюся радиовышку выровняли и нарастили, а рядом появилась площадка для ожидания, в дополнение к защитному силовому полю, обнесенная аккуратной, чисто декоративной оградкой. Диспетчер направил Фрею именно туда, хотя других кораблей на станции не было. «Надеюсь, она работает?» — насторожилась Иветта, не так часто выбиравшаяся в открытый космос. «Сказали, что да, но сперва надо подойти на кассу и оплатить гашение», — успокоил ее Хэл. «Видимо, владелец гасилки рассчитывает, что мы заодно побродим по магазинчику и соблазнимся что-нибудь купить или посидеть в кафешке. Обычная практика». Когда Фрея перешла во владение Натана и снова встала на крыло, парни где-то 1/2 года с энтузиазмом пытались сколотить себе состояние на космическом извозе. Увы, строительный материал оказался никудышным, однако друзья утешали себя тем, что опыт тоже ценное приобретение. «Отличная практика», — просияла Лиза. «Кай?» Киборг молча вышел из кокпита, чтобы вскоре вернуться в уличных ботинках с кроссовками подруги. Пес остался лежать у входа в рубку, и Натану пришлось с замиранием сердца его перешагнуть. «Запри дверь», — напомнил Хэл, выразительно кивнув на кибера. «Ага», — как-то безрадостно откликнулся Натан, глядя совсем в другую сторону на калейдоскоп реклам за иллюминатором. Ближайшая гласила: «Увеличь размер свой мужской плодородие». И на ней скакали от восторга 3 бородатых фермера с мешками урожая. «Может, я тут останусь? Покараулю?» «Ой, да брось, пошли!» Молли торопливо ухватила Натана под локоть и потянула к шлюзу. «Надо показать пассажирам, что команда больше ничего против них не замышляет. Ну и подстраховать кибера, если тот расслабится, а команда замыслит. Мы же всего на 1/2 часа». Хэл и Иветта непонимающе уставились на Натана. Какой космолетчик упустит возможность размять ноги после 4-суточного перелета? «Я тоже могу остаться», — зловеще предложил Кай, снова заподозрив подвох с этой станцией. Пес встрепенулся, принимая на себя охрану Лизы. Молли разжала руки. «Какая прекрасная возможность отбить овечку от овчарки!» «А вообще-то ты прав. Лучше посиди, отдохни», — заботливо защебетала она и принялась ненавязчиво теснить друга обратно к креслу. «Ты как-то неважно выглядишь. И щеки вон красные, и уши». «Нет, я пойду». Натан тоже живо передумал и обеими руками уперся за спинку кресла, не дав себя в него свалить. «Душновато тут. Вот и красные». «Состав атмосферы соответствует норме», — неумолимо сообщил киборг. «В рубке было душно, надышал, а там фильтры подзабились». Теперь Натан первым рванул к шлюзу. «Подумаешь, неприятные воспоминания. Даже не предчувствие. Да и своим предчувствиям Натан не доверял, в абсолютном большинстве случаев они оказывались банальной мнительностью. Друзья вечно поддразнивали его по этому поводу». За Натаном с кислым лицом вышла Молли. Как бы ей не хотелось отделаться от кибера, оставлять его на хозяйстве в одиночку слишком рискованно. Мало ли что еще он там испортит и куда нос сунет. Пес лениво подцокал когтями в противоположную сторону, и Хэл украдкой погрозил ему кулаком. Только посмей опять в кресле валяться, скотина волосатая. Движения собаки обрели целеустремленность. Что ж, в кресло так в кресло. Гравитация на Ниагаре была на четверть ниже эталонной, земной, а содержание кислорода на несколько процентов выше. Но вызванная ими легкая эйфория длилась ровно, пока команда не зашла в здание станции, и продавец за длинным прилавком витрины с воодушевлением не замахал им лапками. Натан увидел его и понял, что в кои-то веки сорвал джекпот в интуиции. Шуарцы славились своим дружелюбием, гостеприимством и готовностью к сотрудничеству, но процветающей расой их сделали совсем другие качества. «Здравствуй, мало и нехорошо, мой бывший друг Нат, и приветствие, друг мой, новый Вера в лучшее!» Бурно обрадовались гостям продавец и все 18 автоматических камер. Пока только камер, хотя Кай засек и скрытые за панелями излучатели. Гости на станции бывали разные. «Привет, Тр!» — обреченно промямлил Натан. «А что ты тут делаешь?» У парня оставалась слабая надежда, что шарец всего лишь махнулся станциями с коллегой-конкурентом или вообще разорился и пошел к нему в продавцы. Но все оказалось катастрофически наоборот. «Расширение бизнес!» Шарец хвастливо развел коротенькие лапки, насколько смог. «С прошлый поворот планета мой тут и там тоже!» «Ого, круто!» — искренне восхитилась Лиза. «Как вам это удалось?» «Трасса крепни, в емкость, больше греби, доходность, меньше верь, имущество, гуманоид, бессовесть», охотно поделился секретом успеха польщенный торговец. «Техника новой качества шуара, гаси, 2 скорость, корми, рейтинг услуга». «Ну, поздравляю», вымученно сказал Натан. «Нам бы как раз быстренько погаситься и...» «Счастье видеть клиент бесконечность», неумолимо перебил его шарец. «Но надежда больше размер. Найти ли я воссоединение с собственностью денег 8 штук по 50 единиц?» «Эй, ты же говорила про 2 сотни!» прошептала Лиза на ухо Молли. «Я сказала пару», с досадой возразила та. «Пару-тройку. Какая разница?» Разницы между отсутствующими 2 и отсутствующими 4 сотнями действительно не было. Натан покаянно изложил это шарцу и даже предъявил практически пустой счет. Пушистый кредитор сочувственно поплескал лапками, но из транслятора донеслось неумолимое. «Либо класть в меня 4 сотни бюджет, или 6 товарами приму в снисхождение, либо обретай счастье много дней отдых в Ниагара». «У меня же пассажиры», — вяло попытался протестовать Натан. «Если я не отвезу их на Сока, они мне не заплатят, и я вообще никогда не смогу с тобой рассчитаться». Из-за прилавка раздался частый стук хвостика об пол. «Смеши, другой глупый лох. Много старый близкий общества сты. Много хвальба, принцип бизнес-успех. Имей деньги вперед, а клиента потом». «Вот зараза. У него еще и память отличная», — выразительно читалось на унылом лице Натана. «Ладно, пошли отсюда», — дернул его за рукав Хэл. «Не унижайся перед этим жлобом». Натан тоже прекрасно понимал, что уломать Шуарца не получится, но ему и вправду было стыдно перед бывшим приятелем. Если бы Тр пошел ему навстречу, то Натан очень постарался бы вернуть ему долг. Ну, как минимум, передвинул бы его поближе к голове очереди кредиторов. Кай на всякий случай перешел в боевой режим. Чутко уловившая это Лиза тоже повернулась ко входу. В магазинчик величественно ступил ниагарский шаман в ритуальном одеянии. В дверях, правда, ему пришлось пригнуться, дабы не сшибить с головы роскошный убор из колосьев травы лихогонки, но они все равно цепанули косяк и воинственно зашуршали. В шамане и без убора было добрых 2 метра роста, тощие 3-палые руки свисали ниже постоянно присогнутых коленей, из-за чего ноги казались коротковатыми и кривыми. Хотя бегали аборигены, наверное, хорошо. Живот и бедра шамана украшала дымчатая шкура тыдыра, местного хищника, успешно охотящегося на столь же резвую гугу. Лицо гостя скрывала маска из коры с Т-образной прорезью для глаз и носа хобота, намазанного пометом бру, чтобы демоны не могли к нему прикоснуться. На груди висела связка амулетов, когти ночного птицы-зверя, 2, 7 и 13. Анальная чешуя рыбы-усь и универсальный транслятор, так аккуратно впихнутый в шкурку счастливой пятилапой жабки, что микрофон торчал у нее изо рта, а динамик с противоположного конца. С демонами на Ниагаре полагалось жить в мире, но не давать им много воли и ни на миг не забывать, что они хитры и коварны, почти как люди. Демоны оценили исходящую от шамана силу и уважительно разбежались по углам логова. Шаман на всякий случай побрызгал на них клопиным соком, а затем сел на пол и сушеным хвостом священного животного Ку начертил на нем сложную многоугольную фигуру. «Призываю тебя, демон наживы и стяжательства!» — загнусавил он в нос, как в трубу. «Ответь на мой зов и прими положенные дары!» Шаман шумно потряс чем-то в горстях, как игральными костями, и размашисто сыпанул в центр фигуры горсть камешков. Выглядели они ерундово, серые и ноздреватые, как пемза, однако все пять глаз Шуарца алчно заблестели. «Демон, говорит, доволен!» — прощебетал он. — Взять твой качество жертва, нести заказ молитва. Торговец с пушистым колобком выкатился из-за прилавка прямо через его верх, собрал камешки и, ритмично пыхтя, затолкал в фигуру здоровенный ящик по многочисленным надписям, на котором можно было понять только то, что он прибыл с Шуары. Шаман деловито осмотрел ящик, постучал по нему когтем, обнюхал носохоботом и скептически поинтересовался в пустоту. «Достаточно ли могущественного демона я призвал? Может мне сходить покоблать в храм великого Универбага на другой стороне долины?» Шарец скоро добавил к ящику две плоские консервные банки, молоток и пакетик с яркими переливающимися наклейками. «Хвала великой чаши! Мои молитвы услышаны!» Пафосно объявил шаман и громко щелкнул коленями. В магазинчик забежали еще два аборигена в повседневной униформе из войлочных пончо. Маски у них были попроще, погрубее, а помет намазан тяп-ляп. Наскоро осенив себя оберегающими знаками, они погрузили ящик на сплетенные из лозы носилки и также резво его утащили. Шаман сосредоточенно поплевал в углы фигуры, загодя разжеванной и хранившейся в зобе травой уй, тщательно растер обеими ногами поочередно и задом. С идеальной навигацией завсегдатая покинул магазинчик. «Вот», — с убреком щебетнул шарец, рассматривая один из камешков на свет. «Честный бизнес, партнер! Немного грязь, зато много выгода! А ты, Над, иди гуляй между дерева!» «Но ведь мои пассажиры ни в чем не виноваты!» — сделал еще одну робкую попытку Натан, надеясь, что выгодная сделка смягчит бывшего друга. «Если они застрянут на Ниагаре вместе со мной, то очень расстроятся. Клиенты печаль несовместим!» — согласился Шуарец и великодушно обвел лапками прилавок. — Смотри, пассажир, как много вкусный углевод для твой метаболизм. Купи один и возьми второй в халяву за связь с прискорбный жулик. — Кай! — киборг безропотно позволил подруге набрать целую кучу лакомств и расплатился. Команда наблюдала за ними с бессильной завистью и злостью. Интересно, на что кибер просадил полученные от них деньги? Тоже на подарки своей госпоже? Или только соврал, что просадил? «Слышь, Кай!» — рискнул Хэл. «Одолжи 400, а? Только до сока, а то, сам видишь, хрен мы до него доберемся!» Киборг так посмотрел на человека, что тот усомнился, доберется ли он хотя бы до порога магазина. «У вас есть сутки на решение этой проблемы», — холодно сказал Кай. «Иначе я сам найду, что можно открутить или отодрать от вашей лоханки на эту сумму». Натану очень не хотелось умирать, но не вступиться за честь своей возлюбленной он тоже не мог. «Только посмей еще раз тронуть Фрею! Если ты опять что-нибудь поломаешь, то ты очень об этом пожалеешь!» Тонким срывающимся голосом пригрозил он. Шуарец демонстративно бросил в пакет с покупками еще одну шоколадку. «Бонус для мощность драть!» — пояснил он.